Часть четвертая. Первая минута. В первую минуту, а длилась она несколько дней, чуть меньше недели, каждый из обитателей квартиры 72 пережил всю беспредельность своего несчастья и ужас безотрадного будущего. Вставало утро, пробуждались жильцы, оживала надежда. Именно по утрам прожитая накануне жизнь казалась им просто забвением, сном. Кто смело, кто с опаской и осторожностью подходил заново к зеркалу и, бросив взгляд требовательный и убежденный или, напротив, исполненный смирения и ожидания чуда, упирался всеми своими чувствами в пустоту и вновь погружался в горькую явь. Пустота обрушивалась всей своей безысходной реальностью. И та пошлая, скучная, заурядная действительность, что каждый день открывалась на улице, на набережной, в магазине, в транспорте, казалась чудесной, исполненной смысла и недосягаемого достоинства. Каждый знает, как разлучает нас с беспечным человечеством тернистый вопрос, вдруг поселяющийся в нас и терзающий душу. Заметим только одну странность. Об этом они боялись заговорить. Каждый, наверное, питал надежду, что это случилось только с ним одним или с ней одной. На кухне легко было заметить, как они оборачивались друг к другу, словно собирались что-то спросить или сказать. Но, столкнувшись с глазами, в которых, как в зеркале, стоял тот же самый вопрос, те же самые слова недоумения и растерянности, либо молча отворачивались, либо спрашивали совсем о другом. Долгие кухонные минуты стали протекать в совершенном молчании, что среди нормальных людей можно считать явным признаком нездоровья, как бы признаком излишней забитости или, извините, скудоумия. Но раньше-то за ними такого не водилось. Будем милосердны к обреченным. Вообще нетрудно заметить, что о самом главном люди, как правило, молчат. Следует ли удивляться тому, что не только о странном недуге, поразившем всех обитателей злосчастной квартиры разом, но и о величайших исторических событиях, равных которым не знала наша многострадальная земля, о событиях, свидетелями, участниками, исполнителями и жертвами которых были все, не только проживающие в зачумленной катакомбе, но и за ее пределами, в общем-то, распространяться не любили. Взять, к примеру, Гликерию Павловну. Она с удовольствием и в подробностях, говорившая о своей покойной матушке, старейшей жительнице этих стен, никогда не говорила об отце, будто его и не было, хотя фотография гардемарина, не вернувшегося с русско-японской войны, была привычным украшением комнаты бывшей прислуги. Ни сестры Пойгины, ни Екатерина Теофиловна никогда не говорили во всеуслышание о своих родителях, и уже тем более о дедах и бабках, у которых, надо думать, уже посмертно было отнято право на жизнь. Ничего не говорил о своей суровой службе в условиях Крайнего Севера, скупой на слово «окоев». И вовсе не от недостатка красноречия. Кто знает, может быть, ему и приходилось выполнять ответственные государственные задания, за разглашение участия в которых он давал письменное согласие быть, в свою очередь, сурово наказанным. А его круглолицая, говорливая, как весенний скворец, жена Розалия Ивановна, тоже ведь никогда не говорила, что работала по найму в тех же учреждениях, где нес службу муж. Она никогда не рассказывала о своем богатейшем прошлом контролера за посылками и передачами, а ведь это, по-своему, редкая и увлекательная профессия. Едва ли не каждая передача, едва ли не каждый кусок мыла в передаче — это загадка, тайна, незримая схватка умов. Понятно хотя бы, почему не говорила Анастасия Вячеславовна Шим и ее нервный сын Гарик, о том, как и при каких обстоятельствах исчез с лица земли их муж и отец, автор злосчастной оратории «Шаги на рассвете», не сумевший в свое время расслышать и понять ясную поступь эпохи. Неяркой искрой мелькнула его жизнь, но искра родила пламень, в котором сгорел сам Шим, и крупно погорели его родственники. Последнее, что узнала о нем семья, так это то, что он был среди участников конкурса строителей канала имени Москвы на сочинение гимна «Канал армейцев». Конкурс освещался в газетах, где и мелькнула приветным знаком родная фамилия. Казалось уж, чего молчать кривобокой учительнице младших классов Тамаре Степановне Сокольниковой. Беды ее были настолько простыми и никого не задевающими, что она, по-видимому, думала, что сама ее походка и невзрачные обличия говорят едва ли не все о ее кривобокой и отчаянной жизни. Спросите подводника в отставке, славного балтийца и североморца, отчасти даже морского пехотинца, капитана первого ранга Иванова. При каких обстоятельствах и чего ради тащил он волоком по снегу через степь зимой 42-го года не из Варяг в Греки, а из Махачкалы в Таганрог, и не струги расписные, а расчлененные на секции подводные лодки серии М, умножая американскую деловитость изношенных ЧТЗ на русский размах и семижильное упорство костенеющей на степных ветрах слабосильной нестроевой команды. Не расскажет, поскольку по пришествии в Таганрог лодки собирать не стали, то ли по причине отсутствия в водах Азовского и Черного морей надводных военно-морских сил противника, то ли еще из каких глубинных соображений. В общем, высшее начальство всю затею назвало глупостью, и все постарались побыстрее забыть. Не расскажет капитан Иванов, как, командуя подводной лодкой в начале сентября 41-го, утопил шведский паром, доставлявший нам из Германии через шведов военную оптику в обмен, кажется, на наш марганец. Товарищ Ворошилов, командовавший в те дни Ленинградским фронтом, лично спрашивал за паром у капитана Иванова, ударяя рукоятью безотказного нагана по крышке письменного стола, перед которым, вытянувшись в струнку, стоял подводник. «Прихватил для тоннажа», — искренне повторял Иванов, никогда не говоривший неправду. «А может, вы хотите услышать, как, командуя лютой зимой бригады морской пехоты, Иванов получил пополнение, прибывшее в теплушках, в азиатских халатах, хотя и с полотенцами вокруг шеи, но без оружия?» Не расскажет вам этого Иванов, потому что сам уже не верил, что все это было и, главным образом, могло быть. Каждому есть о чем молчать. Одни молчат, потому что страшно, другие, потому что стыдно, третьи – от глухого безразличия к себе и окружающим, четвертые – от душевного косноязычия, пятые – от убеждения в бессмысленности говорения о том, о чем все и так знают. Сгущенное чувство опасности, охватившее всех в начале, стало как-то ослабевать, теснимое выступавшими на первый план бытовыми неудобствами. Ох уж эти бытовые неудобства! Маленькие, въедливые, неотступные, бесконечные. Вы способны заслонить собой, скрыть от глаз и умственного взора бедствие похлеще, чем утрата, постигшая всех жильцов. Спасительное окаянство мелочей! Ты примиряешь нас с историей, особенно на крутых поворотах переходных периодов. Неясность дальнейшего хода истории почему-то всегда порождает и оправдывает разные злодейства и низости. Их свет и энергия, многократно преломляясь на пути с самого верха до самого низа, в повседневном обиходе оборачиваются недоброжелательностью, раздражительностью, некоторой озлобленностью и разного рода стервятничеством. Это естественно. Одни критерии в оценке добра и зла покосились, валятся, поставлены под сомнение, а другие еще как бы не утвердились в своих правах, не доказаны. Вот тут-то каждый и волен показать, на что он способен. Тут же надо заметить, что тяготы и тревоги переходных моментов порождают ожесточение, которое не может выплеснуться на виновников, их породивших. Вот и плещется злое отчаяние то в семейном кругу, то в кругу сослуживцев, и уж, конечно, растекается ядовитым кипением в коммунальном общежитии. И накануне катастрофы квартира жила в сложнейших и напряженнейших межпартийных отношениях, порожденных мечтой о перестройке нескончаемого жилища в две приличные сугубо раздельные квартиры. Чья комната пойдет под новую ванную? Чья комната станет второй уборной? Кто окажется лишним в светлом грядущем? Эти истинные страсти выливались прежде всего в острейшие дискуссии и беспощадные разговоры о плите, залитой прикипевшим варевом, о нарушении устава дежурства и порядке уборки мест общего пользования, в споры за жизненное пространство в прихожей, нефункционирующей ванной и на антресолях. Введите сюда коэффициент общей раздражительности и умножьте на неизбежные личные антипатии и временные тактические союзы, вот тогда вы получите градус накала чувств, царивших в этих стенах. Но вот пришла беда, и старинные враги уже по-новому смотрели друг на друга. И не только смотрели, но и могли в любую минуту в коридоре или прихожей в голос или немо спросить: «Ну как?», призывая соседа оценить готовность жильца предстать перед внешним миром без огрехов во внешности и туалете. Каждый, не признаваясь себе в этом, по мере сил, брал на себя роль зеркала. Да, квартира 72 на канале Грибоедова, быть может, именно благодаря несчастью, стала представлять в переходную эпоху начала 60-х годов явление исключительное. Предупредительность и внимание жильцов по отношению друг к другу достигли таких вершин, на которые не поднимаются даже обитатели отдельных квартир, соединенные на добровольных началах общей фамилии или супружескими надеждами на лучшую жизнь. Тот же Акоев, ходивший по квартире с кротостью пса, хорошо помнящего недавнюю выволочку за переусердие, и удивленный тем, что от него не ждут новых подвигов в рамках закона, запросто мог сказать, стоя у своей кастрюльки и, казалось бы, всецело в нее погруженный, вошедший на кухню Екатерине Теофиловне: «Шпилька!» И та, всегда обращенная внутренним взором в то место на планете, где был в данную минуту расположен человек, о котором она думала непрестанно, успевала не только услышать Акоева, но и по мимолетному взгляду понять, откуда валится шпилька. В свою очередь, с такой же легкостью обычного дела и сама Екатерина Теофиловна, только куда деликатнее и не так громко, не по-командирски, могла обратить внимание того же товарища Акоева на выбившуюся из-под кителя со споротыми погонами нижнюю рубашку. Для примера взяты как бы крайние точки квартиры, никогда в прежней жизни между собой не соприкасавшиеся. Казалось, что их взаимная нерасположенность даже не нуждалась в материализации неприязни. То ли гордость, то ли воспитание не позволяли Акоеву унижаться до того, чтобы здороваться с жильцами на кухне. Что ж говорить о Гликере Павловне, которая не оставляла своим вниманием наружность Михаила Семеновича задолго до происшествия, хотя и сама жена филармонического скрипача Софья Борисовна с успехом чуть ли не всю жизнь заменяла ему зеркало. Можно было бы, конечно, порадоваться, что все несчетные обитатели 72-й квартиры, этот маленький ковчег, заповедник надежды, сумели подняться над отчаянием и горечью недобровольно спрессованной жизни, подняться над раздражением обреченных на общую кухню и бесполезную ванную, подняться над случайностями неотвратимых житейских дряг. Жаль только, что пробуждало эти бесценные в человечестве чувства лишь нагрянувшее несчастье. А еще пестрое население квартиры стало роднить то ли естественное в их положении, то ли притворная задумчивость, в которую они вдруг, не сговариваясь, погрузились, отчего приобрели вид загадочный и немножко таинственный. Кстати, и в изъявлении учтивости и предупредительности тоже было что-то торопливое, поспешное и как бы тайное. Тайна всегда была непременным атрибутом и сильнейшим орудием власти. Известны тайны общества, чьи цели бывали довольно туманны и даже безнравственны, и чем гуще бывал покров таинственности, тем гнуснее, как правило, совершались дела под этим покровом. Было бы не совсем справедливо утверждать, что лишь новейшие времена окутали жизнь, деятельность, а по большей части и смерть властителей завесой непроницаемой таинственности. Не на этой ли земле правили царицы, открыто имевшие любовников и втайне содержавшие мужей? Не здесь ли императрица, замышлявшая против своего супруга, держала в неведении относительно участия в заговоре самых близких своих единомышленников? Понадобилось не одно столетие и не два, чтобы приучить народонаселение огромной державы к мысли о праве власти на беспредельную таинственность. Но вот вопрос: стоило ли делать тайну из, в общем-то, замечательного, быть может, даже обогащающего науку происшествия, случившегося 12 ноября на канале Грибоедова? Здесь каждый может ответить на простой вопрос. А что вы сами станете делать, если однажды утром не увидите себя ни в карманном, ни в туалетном, ни в стенном зеркале? Побежите, закричите, станете звать на помощь, пойдете к знакомым врачам? То-то и оно. О чем могли подумать пенсионеры Акоев, например, и Гликерия Павловна в подобном положении? Идти в собес? Ну, отправят в поликлинику, если никуда похуже, задержат пенсию. Скажи, Тамара Степановна Сокольникова, учительница младших классов, о странном своем недуге не директору, с которым за 15 лет работы разговаривала-то всего 6 раз, а хотя бы завучу Мире Георгиевне, женщине вдумчивой, интеллигентной, милой и в высшей степени партийной. Это какую тяжесть взвалить на округлые и несколько покатые плечи завуча? Честнейший Михаил Семенович попробовал. В преддверии поездки симфонического оркестра в Англию, так и не состоявшейся в тот раз, истомившись душой, невыразимо измучившись, получив 3 оглушительных замечания от главного дирижера за огрехи на репетиции, он подошел в перерыве к парторгу оркестра, кларнету Абуховичу, и честно сказал: «Знаете, Сережа, я что-то в зеркале не отражаюсь». Сережа поднял глаза от кларнета, лежавшего на коленях и разобранного по частям, как охотничье ружье, подождал и спросил: «Это все?» «Все», — честно признался Михаил Семенович. «Не смешно», — сказал Абухович, демонстрируя глубину и искренность материалистического взгляда на мир, и стал протирать темно-синей бархоточкой и без того сияющие клапаны. Шубкин не стал вносить новые обстоятельства в анкету, хотя, заполняя выездные листы, расписался под обязательством в случае возникающих изменений и дополнений непременно внести и указать. А теперь, пожалуйста, не смешно. Будто в анкету на все 8 страниц только и вносили что посмешней. Как-то непроизвольно тайна угнездилась в мрачноватых стенах, и жители квартиры 72, не сговариваясь, составили как бы орден или тайное общество.